Глава 5. Рикард. Пыль взметнулась, клетка качнулась напоследок, колеса со скрипом замерли. Высоко над головой кружила стайка птиц, а из носа не выветривался конский запах. Было раннее утро, и, как повелось в это время, обитатели клеток обычно вовсю клевали носом. Долгое пребывание в передвижной тюрьме учит засыпать рано, а просыпаться поздно. Прикрыть глаза и в дреме промотать еще один изнурительный день. Но не сегодня. Приближение к рудникам изменило устоявшийся в клетках порядок. Последние два дня блеск рун в песке стал заметен даже невооруженным взглядом. Гвардейцы сделались еще более хмурыми, хотя за весь этот долгий путь Рикард и так и видел на их лицах всего пару кислых улыбок. Закованные в доспехи воины стали регулярно поминать изначальных, прикладывая кончики пальцев к лбу в молитвенном жесте. Каждый так или иначе старался прятать лицо за повязкой или под высоким воротником, словно это могло защитить их от висящей в воздухе отравы. Насколько Рик знал, на таком расстоянии крупицы рун не представляли никакой опасности, так что защищать дыхательные пути имело смысл лишь непосредственно на самом руднике. В ближайшие месяцы и годы ему предстоит надышаться этим воздухом вдоволь. Накануне вечером клетки перевалили через последнюю возвышенность на пути, открыв взору место назначения. Все узники приникли к прутьям решетки. Рикард многое слышал о рудниках, но воочию их могли увидеть немногие – священнослужители, стража, государственная элита. Сказать прямо, желающих добровольно побродить по опасной земле было мало, зато таких, как Рик, никто и не спрашивал. Рудники находились в низине, окруженные по периметру холмами, скудной растительностью и внушительным забором. Размером месторождения было с крупную деревню, пешком его можно было бы пересечь за полчаса, на лошади еще быстрее. У восточного края по правую руку плотно стояло множество построек. Дома стражи? В нескольких местах высились наблюдательные вышки, в сумерках блестело множество факелов. Ближе к центральной части гвардейские постройки как ножом отрезало. Посреди широкой дороги высилось что-то похожее на частокол, а дальше шли здания попроще, уже из дерева. Юноша задержал на них взгляд, затем посмотрел на запад. Там, отделенная еще одним частоколом, земля тоже освещалась факелами, но при этом Рик протер глаза. Факелы особо и не требовались. Вся земля в этой части рудников заметно поблескивала, даже в сумерках, представляя собой светлое пятно на темной полосе горизонта. В эту часть рудников небелоголовым вход был заказан. С таким количеством рун в земле никакая маска не спасет. Рельеф тоже отличался. До второго частокола месторождение было равниной, а ближе к светящейся земле то тут, то там вздымались странного вида камни. Ровные белые кубической формы, словно кто-то отлил в форме булыжники из соли и раскидал по земле. Местами они стояли поодиночке, потом сливались в кучи, перетекая один в другой, венчала же все это довольно большая каменная гора. В некоторых местах на земле темнели впадины. Спуск вниз. Именно туда день за днем они отправляются, чтобы дробить недра земли и доставать на поверхность ресурс, столь ценные для страны. И каким боком тут я? Черт его подери!» Мысли Рика перекинулись с гнетущего пейзажа на события прошлого. Хотя можно ли назвать инцидент в Вествуде событием? Шутка судьбы, в одно мгновение перевернувшая его жизнь. Во вмешательство божественных сил Рикард никогда не верил. И даже если они существуют, то что это за боги, которые обрекают своих подданных на смерть? Рик сбежал из дома в 15 лет и с тех пор наивно полагал, что теперь только он в ответе за собственное будущее. Детство в Карпите уже начало вымываться из памяти, подрагивая дымкой где-то на краю сознания. Однако кое-что осталось столь же четким, как и почти 5 лет назад. Ненависть к отцу. Голос, внешность, жесты. Все это осталось где-то там, в прошлом, до которого уже не дотянуться рукой. Но чувства... Чувства остались теми же, стоило только кивнуть навстречу воспоминаниям. Злость, ощущение всепоглощающего бессилия, боль, глубоко терзавшая худое бледное лицо. В награду за северное происхождение Рикард получил светлые волосы, голубые глаза, бледную кожу. Во многих регионах его могли принять за благородного. Впрочем, бледная кожа за годы жизни на Западе покрылась загаром. А сейчас поверх темнела еще и многодневная корка грязи. Светлые волосы выгорели, приблизившись по цвету и ломкости к соломе. Лишь голубые глаза все так же с интересом смотрели на мир. А благородства его никогда и не было. Карпет на карте мира находился вдали от теплой столицы, и все детство Рика окружали такие же, как он, светлые люди, а также холод и снег. Большую часть года жители Карпета кутались в шубы, грели руки у камина и зарабатывали в основном поставкой теплых шкур и жира в южную часть мира. Рикард все детство тоже грел руки, в известном смысле. И за этот факт, опять же, нужно было отвесить кивок отцу. Рэндалл Элайда, несмотря на яркое имя, большую часть времени проводил в тени. К моменту рождения сына он уже десяток лет был главой всех злоумышленников Карпета. Впрочем, для красного словца порой они именовали друг друга просто слугами из подполья, ни капли не брезгуя ничем из того, что обычно трактуется как другая сторона закона. Рэндалл крепко держал в кулаке тянущиеся под темным подворотням ниточки, а деньги текли в его руки со всего города, из каждого подвала, с каждого темного дельца, от каждого нечистого на руку обитателя тех мест. Рикард был первым сыном Рэндалла, или, говоря честнее, первым, которого он официально признал. Элайда окрестил первенца по первой букве своего имени. И Рик с первых же осознанных лет понял, с него, увы, спрос выше, чем с обычных слуг. Отец и думать не хотел, что отпрыск может найти себе какое-то иное занятие, кроме как пополнять карманы подполья. И начал пристраивать его к делу с неистовым рвением. И не только. Лишь с годами Рикард осознал, насколько далеко идущие планы были у Рэндалла на своего отпрыска. Перед глазами Рика до сих пор стояла картина из детства. Холод, отмороженные до красноты руки, он бледный и болезненный ребенок, ничуть не похожий на отца, плетется по скупо освещенным коридорам. Подойти к груди мышц во главе стола, покаяться, что он снова принес всего пару монет. На третий чуть не попался, снова пришлось убегать. Затем нависшая над головой тень, грубый разочарованный голос. После ему либо причиняли боль, либо отправляли на улицу, опять лазить по карманам, обманывать, убегать и так по кругу, пока не наберется достаточно монет. Рик всегда выбирал боль. От нее всегда можно было закрыться, перетерпеть, зато потом его оставляли в покое. Целая ночь чуткого сна, а по утрам все повторялось. Спустя время воровство ушло в прошлое, навыки остались с ним навсегда, но внезапное обучение стало совсем иным. Многочасовые медитации, основы этикета, травы и яды, человеческая физиология, наречия отдаленных уголков страны. Безумный набор. Вряд ли кто-то из отцовского окружения знал хоть малую часть из перечисленного. Подручные отца стали вызывать в нем раздражение. Грубые северные мужики со смехом смотрели, как сынок Рэндалла почти рыча бросается с кулаками на противника, вчетверо превосходящего его по размеру. Когда он начал побеждать в подобных стычках, смех утих. Сам Рик списывал это на изнурительные тренировки, ведь некоторые из учителей были почти садистами. Измученный организм требовал подпитки, выброса адреналина, а еще порой чужой боли и крови. Тогда он еще не понимал, почему. Шли годы. Рикард взрослел. Рэндалл старел. И постепенно между ними установилось шаткое равновесие. Рик делал то, что от него хотят, и делал хорошо. Отец наблюдал за его прогрессом, скупо кивал и оставлял в покое. Он верил, что все идет по плану, а юноша не хотел его разубеждать, но сам-то он уже прозрел. Так он научился выживать, наловчился пускать отцу пыль в глаза, и лишь одно осталось неизменным с самого детства – ненависть. Медленно формировавшаяся в его груди тоска в какой-то момент взорвалась, обрела очертания, и в очередной раз, встретившись взглядом с отцом, Рик понял – нужно бежать. Не убегать, спасая свою жизнь, свободу, как он делал это уже не раз, а именно бежать от отца, от холода, от всех этих людей, от желтых зубов и хриплых голосов, от хлопания по плечу и фраз «Отлично сработано, мальчик!» Нестись со всех ног, пытаясь сохранить собственную личность, куда и зачем было неважно, главное, как можно дальше. Удивительно, насколько легко было это сделать. Рэндалл обучил Рика ремеслу, которое поможет выжить в любом месте, лишь бы было что украсть и у кого. Так зачем же ждать? Подгадав день и вынув из-под половицы то немногое, что удалось утаить от отца, спустя 2 недели Рик покинул город. Направление было выбрать несложно. Всю жизнь он прожил на холодном севере, так почему бы не посмотреть на теплый юг? Путь не близкий, долгое путешествие изнашивает одежду, а в теплом климате ее много и не понадобится. Рано или поздно можно будет питаться фруктами, воруя их с веток или прилавков. Рассудив так, Рикард двинулся в путь. Не учел он одного. Похоже, отец был к нему все же привязан. Уж неизвестно, к самому Рику или к вложенным в него монетам, но впоследствии юноша не раз корил себя, что двигался слишком неспешно и, по сути, не таясь. К концу 2 недели на стол, за которым он уминал похлебку, упала тень. Рик поднял глаза и тут же вспотел, несмотря на промозглый ветер. Улыбаясь уголками рта, над ним нависал Дормер. Человек, за все эти годы чаще всего стоявший за правым плечом отца. Сотни раз за последние 10 лет он своими бледными, почти прозрачными глазами наблюдал за тем, как Рик приносит свой заработок, как получает наказание или благосклонный кивок. И сейчас эти глаза смотрели на Рика почти в упор. За все эти годы в присутствии юноши он высказался считанное количество раз, но в тот момент тонкие губы разжались, он недвусмысленным жестом указал на стул напротив и проскрипел: «Я присяду». Рик, стараясь оставаться спокойным, кивнул. Мысли тем временем метались в голове, как рой ос, взбудораженный вмешательством извне. Дормер отодвинул стул, подобрал складку плаща и мягко уселся напротив. Без спроса взял со стола чашку, понюхал, глотнул, хмыкнул. «Гранатовый сок. Я уже начал забывать, что ты еще ребенок. Пусть и достаточно смелый ребенок, как оказалось. Понимаешь, зачем я здесь?» «Если Рэндалл отправил за мной одного из своих ближайших слуг, то я должен быть польщен?» «Ты, мальчик, смог удивить своего отца. Да что уж там, меня тоже. К слову, называть папашу по имени. Ай-яй, как некрасиво. Да, ты все правильно понял. Возможно, Рэндалл не ценил тебя так сильно, пока ты был под боком. Но когда любимый отпрыск в один прекрасный день просто исчезает, а его бледное тельце не находит под ближайшим кустом, то напрашиваются определенные выводы, что этот самый отпрыск, на которого, ты уж не зазнавайся, были возложены определенные надежды, взял и сбежал. Тут ты меня разочаровал, парень. Просто встать и уйти. Мог бы инсценировать смерть. Это ведь не только в книжках работает, смекаешь? А то такие, как Рэндалл, очень не любят терять свою собственность, даже если она умеет резво бегать на 2 ногах. Что думаешь?» «Думаю, что ноги у меня все еще 2. Я не лежу с мешком на голове в какой-нибудь повозке. Почему ты говоришь сейчас со мной?» Дормер оскалился. Помесил каблуком грязь, проводил долгим взглядом крепкий зад трактирной девки. Снова воззрился на юношу. Рик налепил на лицо бесстрастную мину. «Да, Рэндалл сказал найти тебя, притащить обратно. Потом ты, вероятно, очень бы пожалел об этом маленьком путешествии, но не так уж и сильно. Кому нужен покалеченный или беревыше мертвый мальчишка? Но не сомневайся, урок бы ты усвоил. Такие, как Рэндалл, не просто так держат в кулаке худших из людей. Таких, как ты? Да, мальчик, таких, как я. И поверь, я не худший из них. Потому что, верно подмечено, мы с тобой сейчас болтаем. Другие варианты тебе бы не понравились. Рик почесал бровь. Уверен, Рэндалл приказал притащить меня обратно любыми средствами. Найти меня было несложно, теперь я сам понимаю. И ты всегда был очень исполнителен, других способов приблизиться к отцу просто нет. Правда, сейчас мы сидим тут, а Рэндалл далеко, и ты не смотришь на меня, считаешь воробьев на ветках, косишься по сторонам. Если бы ты захотел, я бы упал лицом в эту миску, очнулся уже на ковре у отца под ногами. Так в чем дело? «Умный мальчик, ты прав». «Если бы я хотел исполнить приказ, ты бы узнал об этом уже в Карпетте. Не имею привычки болтать с добычей, а добровольно ты никуда не пойдешь, правильно полагаю?» «Так кто я, если не добыча?» Дормер подался вперед, стол скрипнул. «Ты, мальчик, сын одного из самых влиятельных преступников Севера. Хочешь ты того или нет?» Влиятельных и старых. Рэндалл закостенел. Это чувствует его окружение. Чувствую я, чувствуют многие. Он все еще крепок, силен и страшен. Но его время уйдет. Рик поперхнулся. «Хочешь сместить отца? При чем тут я?» Дормер откинулся назад и издал каркающий звук. «Парень, не думал, что тебе присуще тщеславие. Сместить твоего отца. Годвин, упаси, мне всегда было комфортно за троном, чем на нем. А если бы и так, перерезать тебе глотку и дело с концом. Нет уж, я предпочитаю наблюдать. Наблюдать и, возможно, чуть-чуть форсировать события. И обрывать по одному перышку у птички и смотреть, как далеко она улетит. Птицы без крыльев не летают. Но начинают метаться, пытаются добраться до гнезда. Твое исчезновение подорвет влияние твоего отца. Незначительно, но подорвет. Старый пес без наследников. Капелька тут, капелька там. Не успеешь оглянуться, а камень уже сточен. А я? Я пока понаблюдаю за всем этим. Впрочем, не льсти себе. Тащить тебя почти 3 недели обратно по снегу — сомнительное удовольствие. Рик нахмурился. «Ты много говоришь, что тебе не свойственно, но многого не договариваешь. Какая тебе польза от всего этого? Зачем желать поражения тому, кто тебя возвысил, особенно если не хочешь занять его место?» «Возвысил? Мальчик, если ты хотел оскорбить меня, то у тебя получилось. Я не карабкаюсь по лестнице наверх, цепляясь за протянутую ладонь. Я там, где я должен быть. Что до остальных твоих вопросов? Думаю, мы и так заболтались, согласен?» «Тогда ответь, почему бы просто не перерезать мне глотку? Результат будет тот же, раз уж тащить меня домой ты не собираешься». Против обыкновения Дормер помедлил с ответом. Снова взялся за чашу, глотнул еще сока, поморщился. Рик сидел с непроницаемым лицом. «А вот это, мальчик, подводит нас к сути нашего разговора. Стоит мне встать из-за стола, и глава твоей жизни, относящаяся к Карпету, завершится. Пока что. Но ты вернешься». Дормер поднял ладонь, пресекая все возражения. «Вернешься, не спорь. Тебя хорошо обучили. Нити судьбы сплетутся, и однажды, услышав стук дверного молотка, я отворю ворота и увижу твои голубые глаза. И тогда знай, ты будешь мне должен». Рикард моргнул своими голубыми глазами. «Сейчас ты отпускаешь меня, чтобы пошатнуть позиции моего отца, будучи его самым верным слугой. И не убиваешь. В надежде, что я когда-нибудь добровольно вернусь в место, которое ненавижу всем сердцем, и ждешь, что я смогу оказать тебе услугу?» «Лаконично и верно подмечено, мальчик». «Что ты скажешь отцу?» Дормер снова оскалился. «Мало ли неприятностей может произойти с неженкой, которым видит тебя твой отец. Об этом предоставь позаботиться мне. Рэндалл будет гневаться какое-то время, но тебя это уже волновать не должно». Рик открыл рот, однако Дормер нахмурился и махнул рукой. «Довольно разговоров, мальчик. Если желаешь, уже через пару недель ты с моей помощью вновь увидишь своего родителя. Либо я жду от тебя согласия на озвученные условия». «Я считаю, что ты свихнулся, рассчитывая на мое возвращение. Очень надеюсь, что больше мы никогда не увидимся. Уж куда-куда, а на север я больше не сунусь. Поэтому я с удовольствием принимаю твое предложение. Но еще я хотел извиниться. Не думал, что разговор повернется так». «Извиниться? Не думаю, что мне нужны». Дормер рассекся, моргнул. Всмотрелся в лицо юноши, перевел взгляд на чашку на столе. Рик убрал с лица постную мину. «Щенок! Когда успел?» Его язык начал едва заметно заплетаться. «Пока ты смотрел назад официантки». Дормер постарался сфокусировать на нем мутный взгляд. «Дери этих баб! Ласточка!» «От ласточки ты бы уже не очнулся. Капля обычной иволги». Рикард помялся. «Я сторонюсь насилия. Ты должен был догадаться. Прихватил только сонный яд на крайний случай. Не думал, что так скоро понадобится». «Неженка, удивил меня. Себастьян был прав. Чертов сынок, помни, помни про уговор». Дормер со стуком повалился лицом в стол. Одному Годвину известно, кто такой Себастьян, но надо было спешить. Рик быстро огляделся, поднял голову за волосы, подложил под нее руку, накинул сверху капюшон плаща. Уставший путник перебрал. Юноша очень надеялся, что никто не попытается умыкнуть имущество Дормера. Подручный отца и так будет не в духе через пару часов, когда очнется. Впрочем, если Рик все верно понял, преследования можно не ждать. Он вложил пару медиков в ладонь мужчины за еду и сок, против обыкновения приложил кончик пальца ко лбу и поспешил туда же, куда и следовал до этого, на юг. Дальнейший путь занял еще 3 месяца и был куда более спокойным, если уметь не волноваться из-за отсутствия денег, лошади, крова и нормальной одежды. Рик умел. Расчет на мелкое воровство сработал. Даже когда кончились деньги, считанные разы ему приходилось ложиться голодным. По мере продвижения по стране климат менялся. Отсутствие нормальной крыши над головой и теплой обуви перестало быть проблемой. А лошадь? Куда спешить? Рик при надобности мог удержаться в седле, но на твердой земле чувствовал себя комфортнее и с удовольствием шел вперед, наблюдая, как поля сменяются лесами и наоборот. Знал бы он тогда, что обратный путь проделает в клетке, двигался бы помедленнее. К исходу 3-го месяца запал иссяк. Кожа покрылась загаром, пейзаж уже давно не радовал разнообразием и приелся. Рик почти пересек срединные земли, сместился на запад. Еще 2 месяца, и он утонет в болотах или уткнется в край земель. А отправляться в плавание по океану он точно не планировал. В очередной раз вмешался случай. В тот момент нога Рика впервые вступила в Вествуд. Сравнительно крупный город на юго-западе, хотя на фоне других ничем не примечательный. Богатые дома за стеной, в верхнем городе, что-то попроще вокруг, множество церквей, торговые ряды, небольшой гарнизон. Наличие организованной стражи в городах Рика никогда не радовало. Но он порядком устал, и это был единственный шанс пополнить запасы в ближайшие дни. А еще придумать, куда идти дальше. На первом же лотке он умыкнул яблоко и шагал по городу, крутя головой по сторонам. Ноги сами несли наиболее безопасным маршрутом. Глаз подмечал, по каким улочкам пройти, а каких арок избежать. Рик словно тек сквозь толпу, обходил нищих с правильной стороны, защищая от чужих рук свои карманы, в которых, впрочем, ничего и не было. Любой вор знает, лучше всего подставляется как раз тот, у кого есть что взять, иначе все подполье давно бы загнулось. Юноша увидел подтверждение этим словам почти сразу после прибытия в город. Дошагав до границы с верхним городом, Рик призадумался. Богатые районы были крайне заманчивы с точки зрения пополнения кошелька, но стража... Двое как минимум стоят возле центральных ворот и явно не пропустят тощего покрытого пылью подростка. Ведь он же будет мозолить глаза высокородным, какой ужас. И все же, любой подросток из Карпита, даже покрытый пылью, знает, всегда есть второй путь. Путь к тугим кошелькам достопочтенных господ. Решившись, Рик скользнул в сторону от главной дороги, прошел вдоль высокой каменной стены, разделяющей верхний и нижний город. Оценивающий осмотрел переплетение примыкающих деревьев и крыш, скользнул за угол, в темный проулок. И уткнулся во что-то мягкое, пахнущее потом и явно враждебное. Сработали рефлексы. Рик метнулся в бок, встал спиной к стене. Воры мыслят одинаково? Похоже, что так. Двое стояли перед ним в темном тупике, которым он хотел воспользоваться как отправной точкой на пути в верхний город. Первый стоял на входе, блокируя проход с улицы. Именно в его большой живот Рик и уткнулся, повернув за угол. Второй обернулся на шум, нависнув над хрипло дышащим мужчиной в светлых одеждах, прижатым к стене тупика. Оба были молоды, смуглы и очень неразговорчивы. В родном Карпите Рика бы узнал любой, самый мелкий воришка, произошел бы небольшой диалог и, скорее всего, обоюдное пожелание удачи. На севере каждый вор знал свою территорию. Рэндалл правил железной рукой, проблемы возникали редко. Здесь все было по-другому. Толстяк оскалился и без лишних разговоров двинул в его сторону кулаком, вкладывая весь свой вес. Несмотря на габариты, было видно, что драться ему не впервой. Но есть разница, кого бить. Очередную жертву грабежа в сумерках или, как там Донмер сказал, сына одного из самых влиятельных преступников Севера. Титул сомнительный, но заслуженный. Где-то там, в глубинах его души, карпетский вор затрясся от восторга. Рик отклонился влево и резким хлопком впечатал яблоко в лицо нападающего. Фрукт разлетелся в труху. Ребро второй руки он обрушил на затылок толстяка. Тот издал хрустящий звук и упал лицом в грязь, взметнув облако пыли. Рик тут же обернулся вглубь тупика. Второй воришка посмотрел на распластавшегося напарника, затем на Рика, перекинул нож из левой руки в правую, отвернулся от жертвы и с южным акцентом произнес: «Конец тебе!» Так и подламывало ответить что-то равноценное, например: «Так встречают у вас в городе гостей». Глупости. Рик не стал бы тратить на это время. В любом случае, все его внимание занимал нож. В том, что он выйдет из схватки победителем, он почти не сомневался. Это было видно по позе противника, вялой стойке, злости в глазах, которая управляла телом. Правда, раз уж пришлось вступить в бой, то очень хотелось бы выйти из него без порезов. Он согнул колени, готовясь к броску. Но ворох белой одежды позади грабителя неожиданно подскочил и со всей силы врезал нападавшему по яйцам. Сработало лучше, чем любой отточенный удар. Глаза парня вылезли из орбит. Он согнулся, прижал свободную руку к паху. Юноша одним прыжком преодолел разделявшее их расстояние, двинул ногой противнику под колено и завершил дело резким ударом в висок. Второй воришка тоже повалился в грязь. Рик подхватил с земли нож, засунул его под рубаху и повернулся к несостоявшейся жертве грабежа. Сглотнул слюну, замер, пытаясь погасить прилив эйфории. В ушах стучали молоточки. Он с трудом заставил себя прислушаться. «Юноша, моей благодарности за вмешательство уже нет предела. Но я буду крайне признателен, если вы напоследок сопроводите меня из этого ужасного места. если вы, конечно, не планируете довершить начатое этими господами». Говоривший был уже не молод. Смуглое лицо рассекали морщины, волосы почти полностью седые, зато старик не пренебрегал бритьем и сверкал неожиданно белыми зубами. Картинку немного портила текущая из носа кровь и покрытая грязью белая свободная одежда. Он старался говорить бодро, хотя было видно, что смачный пинок отнял у старика последние силы. Он опирался на стену и смотрел на Рика цепко, но голос звучал вымученно. «Кто бы говорил про вмешательство? Таких ударов даже в моем арсенале нет». Рик дернул плечами, будто сбрасывая ставшую ненужной личину, и подхватил мужчину под локоть. Выглянул за угол, убедился, что тупиком больше никто не заинтересовался. Проверять, как грабители пережили удар в затылок и висок, он не стал. Вынул из кармана тряпицу, протянул жертве разбоя. «Прижмите к лицу, а то выглядите, мягко говоря, неважно, для прогулки по улице. И советую немного отряхнуться». Старик последовал совету, пробурчал что-то благодарственное, прижал тряпицу к лицу и зашагал вперед, с готовностью принимая руку Рика в качестве опоры. Они переступили через тела, вышли на оживленную улицу. Рик уже было направился подальше от тупика с целью найти какую-нибудь скамейку, но старик отрицательно мотнул головой. «Прошу, сопроводите меня до дома. Тут недалеко». Затем он мягко потянул Рика в сторону ворот в верхний город. Юноша поднял брови, но спорить не стал. Они проковыляли вперед до подъема, стражник скосил глаза на странную парочку, нахмурил брови. «Уважаемый, что у вас?» Старик неожиданно с жаром запричитал. «О, господин, не стоит беспокойства. От этой страшной жары мои старческие недуги обостряются со страшной скоростью. Кровь не держится в теле и начинает вытекать через совершенно неподходящее для этого отверстие». На этих словах он поплотнее прижал ткань к лицу, чтобы скрыть наливающийся синяк. «К счастью, со мной в эти моменты всегда находится мой внук, который сейчас и сопровождает меня домой. Думаю, мне нужно срочно принять успокаивающий настой и вздремнуть в тени. С прогулками в ближайшее время стоит повременить». Затем, покопавшись в складках мантии, он достал из кармана бумажный квиток, сунул стражнику под нос. Тот пробежал бумагу глазами, после чего с жалостью посмотрел на капельки крови, отпечатавшиеся на платке, и отступил в сторону. Темноглазый смуглый старик и его светловолосый голубоглазый внучок медленно прошлепали через огромные ворота. Отойдя на приличное расстояние, Рик обернулся и пожевал нижнюю губу. «Зачем?» «Утаили правду. Я не понаслышке знаю, что каждая жертва разбоя жаждет немедленного возмездия». «Могу позавидовать вашему опыту, но, думаю, вы не будете спорить, возмездие было достаточным. Я, честно сказать, не уверен, что после ваших ударов стража нащупает у нападавших пульс. Думаю, мне не хотелось бы быть источником дополнительных неприятностей для своего спасителя. А также смею напомнить, у вас за пазухой нож». Рик хмыкнул. Старик криво ухмыльнулся в ответ и продолжил. «К слову, мы почти пришли, и мне бы хотелось называть вас как-то иначе, нежели мой спаситель. Думаю, это может создать основу для некоторого тщеславия. Не будете ли вы так добры назвать мне свое имя?» «Рик, от меня встречная просьба, потому что все это время я называю вас в голове не иначе, как старик». Старик даже хохотнул. Силы, на удивление, быстро возвращались к нему, несмотря на то, что дорога начала резко идти в горку. «Немного в лоб, и все же по делу. Я уже не молод, но, прошу заметить, еще не так уж и стар. Лишь приблизился к концу шестого десятка. И все эти годы я зовусь не иначе, как Парацельс Гаас, к вашим услугам. В интересных обстоятельствах мы с вами знакомимся. А, впрочем, смотрите, мы наконец-то дошли». Кровь уже не текла, и он убрал тряпицу от лица и махнул в сторону милого двухэтажного здания. Второй этаж, по всей видимости, был жилым, на улицу выходили два окошка, на одном ставни были затворены, во втором вяло колыхались белые занавески. А на первом этаже, если вывеска не обманывала, располагалась аптека. Рик покосился на Парацельса. «Вы целитель?» Увы, давно не практикую в качестве основного занятия. Уж для чего я действительно стар, так это для беготни по домам с охапкой лекарств. Люди сами приходят ко мне в основном с целью приобретения лекарственных снадобий, изредка ради консультации по конкретным случаям. Что же мы стоим на пороге? Пройдемте. Я настаиваю. Они преодолели пару ступеней. Парацельс оперся на костяк двери, повозился с ключом. Из дома пахнуло травами. Старик и юноша ввалились внутрь. Аптекарь прошаркал вглубь помещения и устало осел в кресле. Рик затворил дверь и глянул искоса на Парацельса. Тот сопел, придерживая голову за висок. Похоже, мелькнувшая в разговоре бодрость была напускной, а схватка с грабителями и путь домой все-таки высосали из старика почти все силы. Гаас поймал его взгляд и попытался улыбнуться. «Обычно в этом кресле сидят мои клиенты, в ожидании, пока я подберу и смешаю требуемые. Сегодня судьба распорядилась так, что пациент я сам. Прошу меня простить. Кровь, к счастью, уже остановилась, но голова просто раскалывается, а ноги еле держат. Пожалуй, раствор полыни с пары капель ромашковой настойки должны помочь. Не затруднить ли вас пройти за стойку, отвалить деревянный шкафчик, вон тот слева? Я скажу, что конкретно передать. Ох!» Парацельс прикрыл глаза, сжал пальцами переносицу и начал ее массировать. Рик кивнул, не заботясь о том, что старик этого не увидит, и нырнул под прилавок. Вдоль стены от пола до потолка располагался добрый десяток шкафчиков. У половины дверцы были застекленны, пузырьки и коробочки внутри стояли идеально ровно. Старик был явный аккуратист. Рик мысленно одобрил такой подход. Он подошел к деревянному шкафчику слева, потянул на себя дверцу, окинул взглядом блестевшие на солнце стеклянные бутылочки. Раствор полыни и ромашковая настойка. Рик взял бледно-розовую стеклянку с нижней полки, привстал на цыпочках, ухватил маленькую бутылочку с голубой жидкостью с верхней, удерживая трофеи в одной руке, закрыл дверцы, пошарил глазами по стойке, прихватил еще низенький стеклянный бокал. Вылез из-за стойки, поставил все это на стол по левую руку от аптекаря. «Смешайте сами?» «Могу я, если скажете сколько». Парацельс вздрогнул, вынырнул из своих мыслей, посмотрел на стеклянки. Прокашлялся, смущенно взглянул на Рика. «Да, если вас не затруднит. Раствор на два пальца, думаю, должно хватить. И четыре капли ромашки». Рик снова кивнул, отлил положенное количество в бокал, капнул сверху на стойку, покачал бокал в руке, стукнул дном по столу, протянул старику. Тот проводил эти манипуляции взглядом, принял бокал и залпом влил лекарство в рот. Снова прокашлялся, промокнул уголки рта рукавом. «Премного благодарен. Скоро должно стать легче. Боль уйдет. Молодой человек, не могу удержаться, обязан сказать. Вы опять смогли меня удивить. Который раз за сегодня? Сначала вступились за незнакомого старика. Редкость в наше время». «Не планировал, просто хотел залезть на стену, минуя ворота». «Помимо того, что вы впечатляюще смелы, вы еще и на удивление крепки для своего возраста. Я мало смыслю в драках, даже в юности и во время войны избегал их по возможности. Но то, как вы расправились с теми двумя, это впечатляет». «Карпете иначе было не выжить, даже с таким папашей, как у меня». Слух он сказал другое. «Не скромничайте. Второго можете записать на свой счет. Похоже, он еще не скоро сможет посетить местный бордель». Аптекарь замахал руками. «Бросьте. Сам от себя не ожидал. Но благодарен за столь высокую оценку. Хотя это еще не все. Внешность обманчива. Допускаю, что вам и до этого приходилось побеждать в драках. Гораздо интереснее ваши познания в сфере, о которой без стеснения могу заявить, я знаю все. Ну или почти все. А именно врачевание. И приз за совершенно необдуманную демонстрацию своих навыков получает барабанная дробь тупица Рикард. Я попросил принести два ингредиента из шкафчика, и с готовностью указал бы вам на нужные, но был полностью проигнорирован. Вам и минуты не понадобилось, чтобы выудить с полок требуемое, причем настойку взяли неразбавленную, как раз рекомендуется при мигренях. Это наводит на мысли, что с лекарственными травами вы уже сталкивались. Только смешивал их отнюдь не в лекарственных целях. И ладно бы на этом все. Я, прямо скажем, сам в состоянии смешать такое простое лекарство, но попросил вас из чистого любопытства. И даже тут вы отличились. У меня был некоторый опыт преподавания. И скажу честно, далеко не все начинающие врачеватели знают, что зелью надо дать немного подышать перед подачей пациенту. В этом помогают вращательные движения сосуда, а постукивание донышком избавляет от осадка и максимизирует целебные свойства. Очевидные вещи для любого доктора, но темный лес для обывателя, которым вы, очевидно, не являетесь. Так кто же вы, юный Рикард? Вор и бездомный. Чтобы потянуть время, Рик ответил вопросом на вопрос. Как вы оказались в той подворотне? В мой распорядок дня уже давно не входят регулярные прогулки. Но пару раз в месяц я выбираюсь в Нижний город пополнить кое-какие запасы. Что тут скажешь, решение срезать путь вдоль городской стены было явно ошибочным. Как вы сами могли заметить. Но прошу вас. Парацельс покачал пальцем. Не отлынивайте. Удовлетворите мое любопытство. Откуда у вас такие познания, коллега? Рик помедлил и ответил максимально размыто. Мне приходилось смешивать лекарственные травы, тут вы правы. Но не могу сказать, что мне когда-либо приходилось лечить людей, так что вряд ли я имею право зваться вашим коллегой. События сегодняшнего дня вымотали бы кого угодно, так что, наверное, мне стоит уйти, чтобы вы могли... Постойте, прошу вас. Вдобавок к любопытству у меня еще имеется ряд качеств куда более полезных. Например, наблюдательность. Куда же без этого в моей профессии? И наблюдая за вами, помимо очень смелого и эрудированного юноши, я вижу сбитую обувь и пыльную одежду. Тут мы с вами похожи. Но если на мне пыль оказалась случайно, не имея привычки в обычные дни валяться на земле, то у вас, Рикард, пыль уже въелась. Одежда и кожа слились с нею, как у человека, странствующего долгое время. Я уже не говорю про вашу внешность и акцент. Северный, верно? Думаю, не ошибусь, если скажу, что вы прошли долгий путь и попали в Вествуд буквально сегодня, на мое счастье. Я прав? Я тоже не имею привычки валяться в пыли, но долгая дорога вносит свои коррективы. Рик виновато развел руками. А в остальном отдаю должное, вы правы. Спасибо на добром слове, юноша. Но куда же в таком случае вы пойдете? Прошу, присядьте, разделите со мной горячий напиток. «Мне бы хотелось побыть в вашем обществе еще некоторое время, уважьте старика». «Да уж, старика. Глупо отрицать очевидное. Поверьте, этот разговор будет полезен нам обоим». Рикард пристукнул пальцами по столу и решил, что разделить с кем-то горячий напиток его точно еще ни разу не приглашали. Он кивнул. «Если в дополнение к разговору, помимо напитка, будет еще и еда, то вы купили меня с потрохами». Мой скудный завтрак разлетелся в клочья при встрече с головой того парня. Сам того не замечая, он начал копировать манеру речи аптекаря, вплетая в речь витиеватые южные обороты. Он одернул себя. Тарик посмотрел на него с восторгом. «Конечно, юноша, о чем речь? В ответ позволю себе еще какое-то время погонять вас. Прошу вас, если не затруднит, поставьте чайник и принесите кое-что из кладовой». Рик улыбнулся. «Вам стоит беречь силы. Если я разобрался среди стеклянок в вашем шкафчике, то с мясом и хлебом проблем быть не должно». Они просидели несколько часов. Парацельс в своей манере красочно и много говорил, перескакивая с темы врачевания на недавние события в подворотне. Периодически задавал вопросы Рику про прошлое, куда держит путь, с какой целью. Ответы юноши по качеству были как пресные сухари. «Сколько ни грызи, сыт не будешь». К концу первого чайника аптекарь смирился, вопросы, правда, задавать не перестал, но понимающе кивал, услышав очередной размытый ответ. Пожилой лекарь Рику нравился, но он благоразумно удерживал в себе все подробности своего путешествия. Также умолчал и о причинах, толкнувших его на этот путь. Благодарность благодарностью, но неизвестно, как южанин отреагирует на присутствие вора в своем доме. И это как минимум. Так они распили второй чайник душистого напитка, потом третий. Ставить воду на огонь ходил Рик, а заваривал и разливал аптекарь на правах хозяина. Первые несколько кружек Рик перед первым глотком по привычке принюхивался, но потом устыдился своих мыслей. В какой-то момент глухой стук известил о том, что чайник вновь опустел. Парацельс примолк, отставил кружку в сторону, оперся ладонями на стол и испытующе посмотрел на Рика. Хмыкнул. «Что ж, юноша, позвольте резюмировать. Спасибо вам, что выдержали столь долгое время в компании болтливого старика. Хочется верить, что я вас не слишком утомил. На все мои вопросы вы дали скудные, но я верю, честные ответы. Это ценно. Что касается скудности, у каждого есть право оставить свои секреты при себе. А теперь вернемся к моему обещанию, что разговор будет полезен нам обоим». Старик, явно заволновавшись, подвигал предметы на столе, чайник поставил ровнее, поправил крышку на коробочке с заваркой. Рик сделал вид, что пьет из пустой кружки. «Как вы могли заметить, несмотря на возраст, моя деятельность налагает на меня ряд обязанностей. Да, я уже не так активно практикую, но все еще вынужден регулярно выходить в город, чтобы пополнить запасы трав. Поток клиентов, опять же. Сегодня записи нет. Я думал, что весь день проведу в Нижнем городе. Но поверьте мне, обычно колокольчик на двери звенит, не прекращая. И тут скажу честно, встреча с вами, пусть и при довольно печальных обстоятельствах, подарок судьбы». Рик продолжал пить несуществующий чай, давая себе время подумать. Процесс продолжал говорить не в попад, двигая предметы по столу. «Юноша, не только умеющий за себя постоять, но и разбирающийся в лекарственной медицине...» Аптекарь поднял ладонь в упреждающем жесте. «Не спорьте. Да, полноценного врача вам, конечно, далеко. Но даже по тем крупицам знаний, которые всплыли в нашем разговоре, могу сказать, что ваши познания вызывают уважение. Боюсь даже представить, какие еще навыки вы от меня утаили. И думаю, у вас будет время меня приятно удивить, если вы примете мое предложение, а именно стать моим ассистентом. Обращаю ваше внимание, не подмастерьем, а ассистентом. Буду безмерно рад, если в процессе работы вы получите новые знания. Однако это будет именно работа, а не ученичество. От вас потребуется подменять меня за стойкой, покупать по списку новые ингредиенты, иногда открывать и закрывать лавку. Ничего сложного для человека ваших талантов. Возможно, мое предложение покажется скучным, так что позвольте мне подсластить пилюлю». Парацельс хмыкнул, постучал пальцем по кубику сахара на столе. «Как вы заметили, живу я один. Поэтому, помимо жалования, которое мы обсудим, если вы примете мое предложение, я предлагаю поселиться в этом же доме на втором этаже. Одна из комнат свободна. Я использую ее как кладовку. Прошу заметить, это только на словах. А так комната достаточно просторная. Конечно же, с окном. Платы за проживание я с вас не возьму. Все же лучше, если ассистент будет добираться до работы, просто спустившись по лестнице, верно?» Рик неопределенно кивнул. Старик посмотрел на него с неожиданной грустью. «Вижу, вы сомневаетесь». «Да, безусловно, такие предложения не делают первому встречному спустя несколько часов после знакомства. Но за столь короткий срок вы уже успели меня впечатлить, и мне очень интересно, какие еще открытия ждут меня впереди. Не говоря уж о том, что для этой должности вы подходите, не побоюсь этого слова, идеально. А теперь слово за вами. Долгий путь в неопределенность, дорожная романтика, пыль на волосах или скучная, но оплачиваемая работа под началом болтливого аптекаря. Разумеется, с возможностью в любой момент меня покинуть, заранее предупредив. Не имею привычки насильно удерживать при себе кого-либо. Наверное, поэтому я и живу один на старости лет». Парацельс печально улыбнулся своим мыслям и протянул руку через стол. Рик поставил кружку на стол, почесал отросшие на затылке волосы, потер крупицы песка, налипшие на подушечки пальцев, хмыкнул и пожал узловатую ладонь старика. «В день, когда я решу вас покинуть ради возвращения к дороге и неопределенности, я сообщу». не сбылось. Это было единственное обещание старику, которое юноша нарушил, пусть и не по своей воле. Рик честно не верил, что сможет протянуть даже пару месяцев. Последующие 3,5 года пролетели незаметно. Работа на Парацельса Гааза оказалась в точности такой, какой он ее описал в первый день. Немного суеты за стойкой, регулярные походы в город, которые Рик в первый же месяц выучил как свои 5 пальцев. У него впервые появились свои заработанные деньги и даже собственная комната. Его быстро запомнили постоянные клиенты. Работа и жизнь рядом с Парацельсом была еще и бесконечным источником знаний. Теперь Рик с уверенностью мог сказать, что если к нему в руки попадет травяной сбор, то он сможет смешать из него не только яд или сонное зелье. Помимо этого, приходилось постоянно взаимодействовать с бухгалтерскими книгами, да и книгами в целом. Подобные развлечения были не в ходу на севере, особенно в окружении Рэндалла, поэтому Рик стал проводить много времени, читая тома из обширной библиотеки аптекаря, расширяя свои знания об устройстве мира. Попутно он не прекращал тренировки, ставшие привычными с детства, и вытянулся в высоту еще на ладонь, обогнав Парацельса уже на целую голову. Впечатления бурного первого дня были обманчивы. Вествуд оказался спокойным городом, где обстановка и ежедневная рутина не менялись годами. И Рик с удовольствием с головой погрузился в эту рутину. Но в то утро все изменилось. Землетрясение случилось на рассвете. Рик очнулся в своей комнате не как обычно, от солнечных лучей и груза обязанностей, а от заламывающих его руки гвардейцев. Рефлекторно рванулся, получил пару тумаков, затем его выволокли из комнаты. У порога, сложив руки на поясе, стоял молодой священник. Вяло кивнув, он монотонно с листа зачитал скудный текст, суть которого сводилась к следующему. В городе пробудился белоголовый, и пока уважаемые граждане были без сознания, в указанном городе провели проверку. К глубочайшему сожалению, Рикарду нужно будет проследовать. И так далее. Подробности стерлись из памяти, зато Рик хорошо помнил, как его выводили из дома. Часть стекол на шкафчиках треснула, склянки валялись на полу. За тем самым столом, где они пожали руки в прошлой жизни, совершенно безумным взглядом сидел Парацельс. Старик только разевал рот и смотрел, как Рика ведут к выходу. В какой-то момент аптекарь попытался встать, но один из гвардейцев удержал его, положив руку на плечо. На прощание из горла целителя вырвался неясный хрип. Рик в последний раз встретился с ним взглядом и вывалился на улицу. Еще 5 дней он провел в гарнизоне, в импровизированной тюрьме. Комната была просторная, решетки на маленьком окне не было, кормили сносно. А еще защелкнули на шее прозрачный ошейник. У входа постоянно сидел стражник, молодой парень. Он даже с каким-то сочувствием и опаской порасспрашивал юношу, что тот помнит о той ночи. Рик не помнил ничего. На 6-й день в город прибыл конвой. Рикарда вывели из гарнизона, открыли клетку, а рыжий парень, сидящий на кучке соломы, протянул ему руку для знакомства. Почти 7 недель спустя тот самый рыжий парень по имени Долан и еще кучка ребят приникли к прутьям решетки, осматривая с холма место, в котором части из них предстояло провести остаток жизни. Коска, капитан гвардейцев, приказал устроиться и лечь спать. Последний рывок им предстояло совершить еще до рассвета. Но в ту ночь, кажется, не спал никто. Ранним утром 47-го дня клетки вкатились в ворота фарродских рудников.